отца, отца наместников, со всей окрестью братью приветствую вас с нынешним воскресным днем и памятью святых, и же празднует сегодня Святая Вселенская Православная Церковь. Причастников сегодняшнего дня поздравляем с принятием святых Христовых тайн. Да послужат святые Христовы тайны телу на здравие и душе на спасение. Я не буду вдаваться в подробности, а только коснусь как бы аналогии. Какой вот сейчас укор Господа? 10 человек обратились больные к нему с просьбой, чтобы он их исцелил. И они были все исцелены. А пришел поблагодарить только один. И в большинстве случаев все упоминается из среды самарян. И по вере получил свое, но Господь именно подчеркнул. Вас было 10, а что же 9 не пришли воздать благодарение Богу. Вот и мы часто обращаемся к Богу, Царице Небесной, святым угодникам Божьим. Но отцы древней церкви настолько были смиренно-мудры, настолько были кротки, настолько были просты, что они не дерзали непосредственно в определенных моментах своей жизни обращаться прямо непосредственно к Богу, а через молитвенное ходатайство Матери Божией, ангелов-хранителей и славно святых. Сохранилось такое предание, что в древнее время молились такой молитвою Иисусовой. Молились и краткую, и молились той, которая общая и известная всем нам. А вот люди были, которые молились так с дерзновением: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй меня грешным». Вы только вдумайтесь, что не дерзали прямо непосредственно, так, как и в земной жизни существует субординация, так и переносимся и в духовную, что считали уж очень дерзновенно обращаться прямо непосредственно к самому Господу, а вот просить ходатай, чтобы, а именно первый из них является Матерь Божия, ангелы-хранители наши святые. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй меня грешнику. Тогда как-то молишь не один, а вот их выставляешь как перед престолом Всевышнего ходатаями, и уже в последнем месте ставишь самого себя. Как вот мы молимся в день Вознесения Господня, припев такой: «Иисусе, на небо вознесися, вознеси души наши в Царство Небесное». А вот смиренные люди молятся так: «Не забуди и меня посредь». Вот это внутреннее смиренно-мудрее, оно особенно приближает нас к Богу общению, согревает нашу молитву. Она является быструю, теплую и слышимую Богом. И вслед за этим мы сами уже проверяем своей жизнью, получаем исполнение наших прошений. Итак, постарайтесь, кто будет иметь время на предстоящей седмице, так мы уже вступили с вами во вторую половину Рождественской Четыридесятницы текущего поста, поэтому в эти дни кто может, по мере возможности, за исключением уважительных причин, помолиться и поблагодарить в первую очередь. Потому что у нас что-то, почему мы многое не получаем? Потому что подобно этим прокаженным мы забываем благодарить Бога. Благодарение Господу, чтобы никогда не сходило с уст, ни утром, ни вечером, ни в продолжении дня, ни вообще на всяком месте владычества Его. Это такое облагораживающее, это такое облагодатствованное, это такое духовно согревающее нас чувство. Сейчас нет его и у детей по отношению к родителям, и у родителей к другим лицам, с которыми имеется прикосновение. Это ведь свидетельствует об упадке нравственного воспитания. Никогда, как дети, учитесь у них. Они за что бы то ни было, сейчас же бегут с особым радостным выражением лица, да, бегут с особой радостью, обнимают родительницу или родителя и благодарят. И два слова дополню, что как нас учили, особенно таких семействах, которые оставались после умершего родителя или родительницы, которые назывались сироты. И вот, когда им оказывали такое внимание, люди, имевшие возможность помочь им, как были благодарны. И благодарность – это не только те дни и часы, когда оказывалась эта помощь с их стороны, в таком бедственном, материально-затруднительном состоянии, а до сих пор память их имена, потому что они благодеявшие нам, упокоивавшие нас, помогавшие нам. Вот эта утрата этого чувства, это свидетельство по практике нашего воспитания. Но когда человек благородный и воспитанный, да, хотя среди нас апостол Павел много ли среди вас знатных, много ли много среди вас благородных, да, и сравнивает среди тех, которых он окормлял во время своей земной жизни и когда руководил их духовной жизнью. Но не на это, я хочу сказать, не в пышне благородства, касающейся происхождения нашего родословия, а благородство духовное. Благородный человек настолько благодарен прежде всего Богу, благодарен Матери Церкви за ее мудрое руководство нами, за ее заботы и попечение. Как мы только войдем под ее своды того или иного храма Церкви, обычно называем это храмом, а Церковь – это мы с вами, тело, главой которой является Христос, так сейчас же обвеивает совершенно ощутимо, невидимо, но ощутимо, что ты вошел именно в селение Божие. Как же нам благодарить? Как я тебя благодарен, Святая Церковь? Как я тебя люблю? Как я тебя благодарю за все те милости, которые ты оказываешь своим мудрым руководством на протяжении всей нашей земной жизни, нашего земного страсти. Так же быть особо благодарным вслед за Господом и Церковью, ангелу-хранителю своему, который дал мне, дорогие мои, как вы не замечаете, мы как будто говорим, жалуемся, что часто приходится слышать на какое-то одиночество. Слух режет. Какое одиночество? Откуда оно? Потому что нас охраняет сам Господь. И что ни происходило бы в жизни, Он говорит, не бойся, это я. Это Его отеческая любящая десница Божия, которая содержит всю Вселенную и каждого из нас в отдельности. Любовь Матери Церкви а теперь и надо к родителям. Как печально, когда приходится слышать или читать, что дети дошли до такого состояния, которое называлось в Ветхом Завете хамом. И в русском разговорной речи тоже существует такое, как бы укор говорящий: «Какой же ты хам! Ты не можешь оценить такого подвига», начиная с родителей. И так же, переходя в другие категории людей, которые тебя оказали на твоем жизненном пути, столько внимания, столько забот, столько молитв, столько попечений. И как мы это все быстро забываем. Как это быстро от нас, все это приходящее быстро нас оставляет. Вот, да будем мы с вами, получающие столько милости во все времена, при всех наших жизненных трудных обстоятельствах, не забывайте быть благодарными Богу. Это такое чувство, которое я в прошлый раз упоминал вам, когда нас искушают злые духи, то один именно из них приходит по счету, он считается пятым. Неблагодарность. Наверное, вы, между прочим, пропустили это мимо ушей. А я именно подчеркнул это. А сегодня как раз этой неблагодарностью снова напомнила нам евангельское воскресное чтение. Поэтому будем благодарны Богу за все и за вся. Будем благодарны Матери Церкви. Будем благодарны торжествующей Церкви Небесной. Будем благодарны до последнего удара сердца, до последнего дня и часа нашего земного странствия. Будем благодарны ангелу-хранителю и всем святым от века Бога благоугодимого. И посмотрите, какое отображение на лице человека, когда вот именно в таком состоянии. Вы слышали, наверное, такое выражение? Спокойствие решает все. Почему сейчас утрачено это спокойствие? Это не в силу только таких других причин, которые мы часто приводим в оправдании себя, а именно это свидетельствует о том, что мы неблагодарны Богу, и что мы самодовольны, самонадеянны и самоуверены. А поэтому и нам не о чем молиться, не о чем нам раскаиваться, есть некого и не за что благодарить Бога, Бога и людей, и также быть ко всему происходящему равнодушным. Какие-то замкнутые люди стали. Никак не могу, не только двери должны идти или дома отверстия, что это нам не всегда представляется возможным по ряду, целому ряду причин от нас не зависеть. Но чтобы двери сердца всегда были открыты для каждого человека. И сердце спокойное, сердце благодарное, и сердце готовы всегда быть участливым. Как выражение существует такое, я вам так отрывочно, как афоризмы, привожу изречение. Где трудно дышится, где горе слышится, там будь первым ты. Причастники вышли положены благодарственные молитвы по святому причастении. И по окончании, по отпусти, будем шествие совершать силам по ноги. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!